Шейла и Женя вернулись к себе. — Пойдем ужинать? — спросил Женя. — Не хочется. — Вот всегда так. Яблок налопаешься и потом ничего не ешь. — Не ворчи на меня, — сказала Шейла. Женя пошел ее обнимать. — Я замерзла, — жалобно сказала она. — Это потому, что ты проголодалась, — объявил Женя. — Я тоже немножко замерз и страшно неохота идти в кафе. Неужели нельзя организовать жизнь так, чтобы ужинать дома? — Организовать все можно, — сказала Шейла. — Только какой смысл? Кто же ест дома? — Я ем дома. — Ну, Женечка, — сказала Шейла, — ну, хочешь, переедем в город. Там есть линия доставки, и можешь ужинать дома сколько угодно. — А я не хочу в город, — упрямо сказал Женя. — Я хочу на лоне. Шейла некоторое время задумчиво смотрела на него. — Хочешь, я сейчас схожу в кафе и принесу ужин? Всего 2 минуты. А может быть, все-таки пойдем вместе? Посидим с ребятами, поболтаем. — Я хочу вдвоем, — сказал Женя. Тем не менее он взял куртку и стал одеваться. — Знаешь, Шейла, у меня идея, — сказал он вдруг и полез в карман. — Вот, послушай. — Что это? — спросила Шейла. — Реклама. Каким-то образом попала мне в карман. Слушай. — Красноярская фабрика бытовых приборов. — Ну, это пропустим. Вот. Универсальная кухонная машина УКМ-207 «Красноярск». Проста в обращении и представляет собой кибернетический автомат, рассчитанный на 16 сменных программ. УКМ-207 объединяет в себе механизм для переработки сырья и полуфабрикатов с механизмом мойки и сушки столовой посуды. УКМ-207 способна готовить одновременно 2 обеда из 3 блюд, в том числе на первое — супы и борщи разные, бульоны, окрошки. — Женя, — Шейла засмеялась, — это же реклама для кафе и столовых. — Ну и что же? — сказал Женя. Шейла попыталась объяснить. — Представь себе новый поселок или временное поселение, лагерь. Линия доставки далеко, связи с доставкой на дом нет, снабжение централизованное, вот там такая УКМ необходима. Женя очень огорчился. — Значит, нам такую не дадут? — спросил он расстроенно. — Да нет, дадут, конечно, только, знаешь, вот это уже чистое сибаритство. — Шейлочка, дружочек, ну можно я закажу такую машину? Ведь никому от этого плохо не будет. Зато никуда не надо будет ходить по вечерам. — Как хочешь, — кротко сказала Шейла. — Но сегодня мы еще ужинаем в кафе. Она вышла, и Женя смиренно последовал за ней. Рано утром Женю Славина разбудило фырканье тяжелого вертолета. Он вскочил с постели и подбежал к окну. Он успел заметить синий фюзеляж вертолета с надписью большими белыми буквами «Доставка на дом». Вертолет прошел над садом и скрылся за кронами деревьев, сверкающих росой полных птичьего гомона. На садовой дорожке у крыльца стоял большой желтый ящик. Возле ящика, неуверенно переступая коленчатыми лапами, топтался изумрудно-зеленый киберсадовник. — А вот я тебя, осенизатора! — заорал Женя и полез через окно. — Шейла, Шейлочка, привезли! Киберсадовник порскнул в кусты. Женя подбежал к ящику и, не притрагиваясь, обошел со всех сторон. — Она! — сказал он растроганно. — Молодцы! Доставка на дом! — Красноярск! — прочитал он сбоку ящика. — Она!